Раньше жил закрытый институт ЦНИИ светлого будущего. КГБ строил? ГБ или вояки, неизвестно. Затем во времена перестройки институт куда-то делся. Домик внезапно и очень быстро приватизировался. И сейчас им с полным правом владеет фирма Чуть Инкорпорейтед. Экспорт, импорт, финансы, инвестиции. Площади в аренду не сдают, внутри только свои. В числе которых дочернее охранное предприятие Чуть Бронежилет. Лицензия в порядке? Генерального директора вы знаете. Франц Францевич Дегир. Какой оборот? 1 000 000 000 ежемесячно. Они ведут дела по всему миру, но особо не светятся. Корнилов задумчиво затянулся и выпустил в салон струю дыма. Такие компании не могут не иметь очень высоких покровителей, и атаковать ее в лоб, скорее всего, не позволят. По оперативкам это Чуть не проходит? Ни по одной. И у налоговой с ними все окей, и у таможенников, и даже у пожарной охраны. Долгов никаких. 10 миллионов в год тратят на благотворительность. Образец ведения бизнеса. Угу. Чисты, как первый снег. А откуда у них деньги? Вопрос был резонный. Корпорации такого уровня не появляются из воздуха. Здесь сложнее. Молодец, Васькин. Это все, что ты выяснил за полдня? Конечно, нет, патрон. Узнал о машинах на Ленинском. Водитель убитый блондин на Хаммере кто? Игорь Данилович Лебедев. 29 лет. Безработный. Сирота. Служил в спецназе. А когда демобилизовался? Уволился. Он оставался на сверхсрочную. Чем Лебедев занимался в армии, неизвестно. Его личное дело засекречено. Надо бы просить в управление, чтобы надавили на военных. Я этим сам займусь. Паспорт Лебедев получил 2 года назад, прописан в Москве. Сразу после увольнения купил квартиру в Новых Черемушках. Хаммер – это его 3-я машина. Хм, неплохо живет безработный спецназовец. В наше поле зрения до вчерашнего дня он не попадал. Кстати, его тело не пропало. Лежит в морге. Никто за ним не обращается. Обязательно проконтролировать, кто за ним придет. Понял. Москва, Ленинградский проспект, 27 июля, вторник, 14:41. На эту встречу Корнилов приехал на метро. Отправив лейтенанта Васькина к подруге Артема Головина, он доехал до Сокола. Обогнул сталинский дом и зашел во двор, где на одной из лавочек сидел пенсионер. Здравствуйте, Генрих Карлович. Здравствуй, здравствуй, Андрюша. Присаживайся. Да, не кури, пожалуйста. Ну что ж, я просмотрел документы, о которых ты спрашивал. Лебедев действительно служил в ГРУ. В спецназе мы промучили его недолго, около года, а потом забрали в другое подразделение. Знаешь, он прекрасно говорил на испанском и французском. Уникальный случай для мальчишки из детдома.